Следующий день был таким же, точь-в-точь. Подъем, завтрак, тренировка, ужин и лофт. Джек уже был максимально сконцентрирован, как и каждый раз перед битвой. Мы выстроили стратегию, обговорили детали, и он взял с меня обещание, что впредь я буду аккуратней, и никаких спонтанных решений. Во сне Дейтон пожелал мне не сдохнуть, как обычно, в ночь перед ареной. И еще мне показалось, что мистер Блэк навестил мой сон. Он что-то мне сказал, но, проснувшись, я не могла вспомнить, что именно. Ну, что же, вот и день арены. Адреналин разве что в воздухе не витал. Это чувство одновременно и восторгало, и ужасало меня. Кусок в горло не лез, так всегда бывало перед боем. Но Джек настоятельно запихивал в меня хлеб на завтраке. Углеводы, все такое. До самого вечера мы сидели в лофте и повторяли все наши тактики. Тяжелые тренировки запрещались, но мы немножко практиковались на свободном пространстве нашей комнаты. За час до выхода из лофта мы принялись за наш стандартный ритуал – подготовка тела к рукопашному бою. Мы с Джеком обмазывали лица вазелином, дабы избежать рассечений кожи при ударе, и натирали руки, ноги и бока обезболивающей мазью. Она помогала в драке, хоть и не слишком успешно. Боевая одежда у нас была похожая, как и у членов других команд. Мы надели черные удобные брюки, заканчивающиеся резинками на щиколотке, и серые футболки с кровавым титулом «Неуязвимые». Криста сделал их на заказ где-то месяц назад. И Джек, и я натянули повязки на предплечье. Он, чтобы скрыть укусы от мутантов, а я – для элементарной защиты. Последним штрихом были наши раскраски на лицах. Джек окунул три пальца в черную краску и провел ими с обеих сторон своего лица. А я полностью закрасила краской линию глаз от виска до виска. Криста это придумал, а нам очень даже пришлось по вкусу. Мы выглядели дико и устрашающе. Я заплела свои уже длинные черные волосы в высокий хвост и посмотрела на наше отражение в зеркале. Джек сексуально ухмыльнулся. Мы выглядели сногсшибательно. Настоящая команда. «Возможно, это твоя последняя арена», — печально произнес Дейтон в моих мыслях. «Возможно», — ответила я вслух. В назначенное время за нами пришла целая армия смотрителей. Мы накинули куртки и вышли за ними. Охрана держала нас в кольце, пока мы шли вдоль коммуны к стадиону. Криста уже ждал нас там в отдельной комнате. У каждой команды было свое место, чтобы мы не пересекались до боя. «Готовы, мои зайчики?» — спросил он с азартом. Как и Джек, я кивнула и принялась заматывать ладони эластичными бинтами. На мгновение, глянув на давно заживший шрам на ладони, я вспомнила Рони с его ножом и Дейтона, который умер в тот день. Я всегда об этом вспоминала. Шрам никогда не даст забыть. Замотанные кулаки были последним штрихом. «Будьте готовы! За вами скоро придут, хотя вы сами уже все знаете!» И Криста пулей вылетел, чтобы занять свое место до начала выступления. Как и всегда, эти несколько минут мы сидели в молчании. Больше мы уже ничего не могли сделать, кроме как сосредоточиться и привести мысли в порядок. Эти вроде короткие мгновения всегда казались целой жизнью. Я мысленно прощалась со всеми, кого знала в прошлой жизни. Джейс и его команда, Янг, Пауэлл, Мия, Николас с мамой, Брэндон, Валли, Трой и мистер Блэк. Я невольно думала о нем каждый раз, хоть и пыталась игнорировать любые воспоминания, связанные с ним. Но Райан Блэквуд, словно призрак, витал надо мной с тем самым надменным выражением лица и гордой осанкой. Секунды тикали. За дверью толпа уже разрывалась бурными овациями и ликованием. Стоял такой грохот и звон, что мурашки ползли по коже. Стены сотрясались, будто от грома. Я глянула на Джека. Он сидел на скамье с закрытыми глазами. Я взяла его за руку, и он переплел наши пальцы вместе, не размыкая век. Так мы и сидели, пока дверь в нашу комнату не распахнулась, проливая яркий свет в проход. За нами пришли. Вот и все. Либо мы снова выживем, либо узнаем дату нашей смерти. «На выход!» — проорал один из смотрителей, и мы направились на арену. Всех гладиаторов вели через тоннели к большим воротам, за которыми было поле битвы. Эти ворота имели неофициальное название «спасительные», в то время как противоположные ворота мы называли «серыми», потому что из них, словно буря, вырывались мутанты. Каждую команду охраняло не меньше 10 смотрителей, а особо буйных – почти 20. Кстати, особо буйные долго не жили. Мы же с Джеком были подобием образцово-показательных рабов. Тихие и мирные. До выхода на арену. Все команды встали в очередь у спасительных ворот. «Эй, неуязвимые!» послышалось слева от здорового лысого бугая с пиратской повязкой на глазу. «Готовы сдохнуть сегодня?» У меня даже бровь не дернулась, а Джек так вообще искренне зевнул. «Эй, Мона!» — продолжал здоровяк. «Если сделаешь мне отсос по-быстрому, то я убью тебя быстро, ты и не заметишь!» «Как заманчиво!» — скучающе заключила я, надеясь, что Джек сохранит свое самообладание еще на 40 секунд. Ведущий уже раззадорил толпу, и шквал криков сотрясал ворота перед моим лицом. «Твой Цербер может посмотреть на это, если хочешь!» — не унимался лысый пират. Джек медленно повернул к нему голову, и я с удовольствием заметила, что пират на секунду замешкался. Прозвище Цербера Джек получил не просто так. Я усмехнулась и ответила. «Это я лучше посмотрю на то, как Джек снесет тебе башку». «Вы готовы встречать своих героев?» — прогремел ведущий в микрофон. «И... выпускайте гладиаторов!» Ворота стали подниматься вверх, и свет от прожекторов ослепил меня на мгновение. Рабы орали так, что уши заложило. Я сжала руки в кулаки, пока не почувствовала боль. Глубокий вдох, медленный выдох. Мы вышли на арену под шквал аплодисментов. «Мона, Джек! Мона, Джек!» — доносилось отовсюду вместе с нашим титулом неуязвимых. У других команд, конечно, тоже были фанаты, но наши поклонники заглушали всех вокруг. Надо сказать, это не на шутку подогревало мою кровь. Когда многотысячная толпа скандировала мое имя, пусть и не совсем мое, но все же, это было как наркотик. К этому быстро привыкаешь, жаждешь и боишься, если вдруг не получишь. Многие гладиаторы махали зрителям, благодарили их или показывали непристойные жесты. А мы сразу заняли свои места, смотря строго перед собой. Никаких отвлечений, только концентрация. «Все готовы! И мы начинаем!» — донеслось из рупоров. 4, 3... Весь стадион считал вместе с ведущим стоя. Я закрыла глаза. 2, 1... Удар гонга, и я открыла глаза. В этот момент я слышала лишь стук собственного сердца. Он отдавался тяжелым барабаном в моих ушах. Началось. Первым я вырубила мальчишку лет 17. Он упал и вставать явно не собирался. Следующий — его напарница, довольно резвая, но недостаточно. Я сломала ей нос одним ударом. Девчонка отшатнулась и споткнулась о собственные ноги. Быстрый взгляд на Джека. Он первым делом уложил лысого пирата, причем я была уверена, что навсегда пират был мертв. Люди, окружающие его, боялись даже приблизиться. Столько ужаса было в их глазах. А Джек швырял их, будто они были легче воздуха. Он был великолепен, свирепый хищник, хитрый и быстрый. Рок-музыка грохотала отовсюду, а арена почти дрожала от криков зрителей. Кто-то схватил меня сзади. Наклонив голову, я со всей дури ударила затылком в лицо захватчика, локтем в солнечное сплетение и кулаком прямо в морду. Парень с иракезом схватился за разбитый нос, пытаясь сориентироваться в пространстве. Это был словно танец. Танец смерти. Словно львы среди антилоп, Джек и я танцевали в драке. Мы сеяли смерть вокруг. На другой стороне поля было такое же месиво, и те, кто выжили, уже неслись к нам с обезумевшими глазами. Повсюду слышались стоны поверженных и хруст ломающихся костей. Ничего удивительного, что наша команда была главной мишенью. Гладиаторы знали, что первым делом нужно вырубить именно нас. Никакой паники, Лекса. Дыши. Вдох. Выдох. Я орудовала своими руками и ногами, будто жонглировала. Земля дрожала под ногами от оваций. Еще один. Ваут. И еще. И следующий. И бог знает, какой по счету. Вокруг было столько малознакомых лиц, которые корчились от боли и булькали кровью, а я, как адский ястреб, порхала вокруг, сметая все на своем пути. Мне уже прилетело в ребра, бедро и щеку. Мышцы пылали, кожа горела, как и адреналин. Взгляд на Джека. Около него образовалась неприличная куча из тел. Он раскидывал их, как капризный ребенок, свои игрушки. И периодически бросал на меня взгляд. Беспокоился. Воздух вышвырнуло из легких, меня ударили в живот, сильно, ногой. Я отлетела в сторону и сразу вскочила одним прыжком. Блокировав следующий удар от чернокожего парня с пирсингом, Я припала на одно колено и врезала ему по ребрам серией из 4 мощных ударов и контрольной ногой с разворота в голову. Ублюдок упал, но не вырубился. Я добила его ботинком. Уже не встанет. Джек в это время схватил своего врага в прыжке под колени и опрокинул на лопатки, обрушив на него град ударов. Гладиаторов становилось все меньше. Время бежать к капсуле. Я устремилась к своей, пиная и толкая тех, кто еще стоял на ногах. За несколько метров от люка кто-то бросился на мои ноги и свалил меня. Удар лицом о землю был очень сильным. В глазах заискрило и потемнело на секунду. Но лишь на секунду. Перевернулась, согнула ноги под врага и отбросила его. Вскочив, я молнией бросилась к нему и вырубила, пока тот еще не понял, что к чему. Гонг. Осталось всего 2 команды, и у нас есть 30 секунд, чтобы активировать капсулу, схватить оружие и избавиться от 2-й команды, прежде чем откроются серые ворота. Я метнулась к моему люку, уверенная, что Джек уже добрался до своего. За мной кто-то бежал. Я слышала его топот и тяжелое дыхание. Резко развернувшись, я свалила члена другой команды одним ударом и понеслась к капсуле. Нога на люк. Знакомый сигнал. Она активировалась. Значит, Джек уже стоял на своей, и она только что открылась. Я распахнула металлическую крышку от капсулы. Передо мной лежала целая куча разного оружия. Автоматы, ружья, арбалеты, тесаки, пистолеты и даже кнуты с острыми наконечниками. Схватив верхний пистолет, я сразу развернулась и выстрелила в оставшегося человека, который почти добежал до меня. Почти. Джек уже справился с остальной частью врагов и перебрасывал через шею автомат. Его капсула находилась прямо перед серыми воротами, и он уже отбегал ближе к середине пола, ровно между 2 выходами. Я тоже нацепила на себя автомат, засунула за брюки свой тесак и схватила 2 пистолета, проверив обоймы. Бросившись в середину, я гадала, сколько еще времени осталось, но прежде чем я добежала до Джека, серые ворота стали подниматься с диким скрежетом. Мы с Джеком одновременно направили стволы в темноту, которая разверзлась за серыми воротами. Арена притихла. Было слышно, как дышат люди на всем стадионе. «Ну, где же вы?» Сначала я заметила, как Джек сильно сжал свой автомат и прицелился. Он их слышал. «Сейчас». И десятки мутантов вылетели на нас, как стрекозы. Автоматная очередь взорвала арену диким громом, и люди восторженно заорали так сильно, что у меня помутился рассудок. Головы мутантов разносило от моих выстрелов, но за ними появлялись новые, все более разъяренные и голодные. В первом пистолете закончились патроны, и я схватилась за 2-й. «Дыши, дыши и целься внимательно. Одна пуля, одна тварь». Они подступали ближе. «Еще 100 метров, и уроды доберутся до нас». Сколько их было? 20? 30? Удар гонга. Есть! Спасительные ворота стали подниматься вверх, открывая нам путь на жизнь. 2-й пистолет тоже перестал стрелять, и я сняла автомат с плеча. Короткими очередями, Лекса. Короткими и четко в цели. Не пали в воздух. Мы быстро отступали спиной, продолжая отстреливать серые гладкие тела. Они сваливались на землю с таким ужасающим хрустом и шлепанием, что меня всегда тошнило в этот момент. Джек отбросил пустой автомат и, схватив меня за руку, дернул к спасительным воротам. Мы побежали. Я на всякий случай выхватила тесак из-за пояса, но им нас уже не достать. Ворота, доехав до верха, начали снова опускаться. За дверьми стояли смотрители с автоматами. Как только мы прыгнем в безопасность, они прикроют нас, если будет нужно. Мы добрались. Джек втолкнул меня первую за ворота и прыгнул следом. Град выстрелов заполонил комнату, не давая ни одной твари пробраться сюда. Ворота закрылись. Я лежала на спине на полу вместе с Джеком. Мы пытались надышаться. Выжили. Снова. Мы победили. «Не расслабляться!» — приказал старший смотритель, ткнув меня автоматом в ногу. «Сейчас ваш выход!» Мутантов уже загнали обратно в их стойло, и спасительные ворота вновь поднимались, чтобы победители вышли и поприветствовали весь стадион. «Отличная работа!» – с восхищением сказал один из смотрителей без оса. Молодой парень с почти белыми глазами и почти невидимыми волосами. Альбинос. Я кивнула, взяв руку Джека, который помог мне встать. «Порядок?» – спросил Джек, все еще тяжело дыша. «Да, ты?» – кивнул. «Идем?» Я улыбнулась, и Джек вывел меня снова под свет прожекторов и ликования всех зрителей. Поле представляло кровавое месиво. Земля была пропитана алой кровью и усеяна мертвыми мутантами и людьми. И тут и там из канав выглядывали головы уцелевших гладиаторов. Их глаза были полны ужаса, и причина ему была — мы. «И вот наши победители!» — прогремел ведущий. «Леди и джентльмены, ваши аплодисменты Джеку и Моне, нашим неуязвимым чемпионам!» Толпа взорвалась. Стадион дрожал от топота и криков. Кто-то кричал, что мы лучшие, кто-то хотел от Джека детей. Некоторые просто орали во всю глотку и махали грязными тряпками. Как и было положено, мы подняли руки и поблагодарили всех наших поклонников. А затем развернулись к сливочной зоне и демонстративно поклонились. Все прошлые бои, места в середине сливок, пустовали. Теперь же на них восседали король и королева Глондора. Сидя в роскошных креслах, Тео и Наита Ривера вальяжно хлопали нам. Наита была в красном вечернем платье, в контрасте с которым ее белоснежные волосы выглядели почти голубыми. Король рабов был во всем черном, и его пиджак был украшен металлическими черепами. Ослепительно белые волосы были заделаны в низкий пучок, и он смотрел на меня с неподдельным интересом. Я вздрогнула. Тео Ривера смотрел именно на меня, и это приводило меня в ужас больше, чем то, через что мы только что прошли. «Вот и все, дорогие друзья!» — раздался голос ведущего. «Увидимся через неделю и проверим, будет ли удача и на этот раз с нашими неуязвимыми!» Музыка выключилась, рабы поднялись со своих мест, все еще выкрикивая что-то. А я не могла отвести взгляд от Тео Ривера. Он сложил руки вместе и любопытно кивнул мне. Наита теперь тоже смотрела на меня, но безразлично. Кто-то потянул меня за руку. «Джек, что с тобой?» «Ничего, уходим», — ответила я и направилась к выходу.